Глава вторая. Сражение под Харьковом. Необычная холодная для Украины зима была почти на исходе. В течение февраля наступление на фронтах нашего направления развивалось все медленнее. Оно затухало, войска с каждым днем теряли свою наступательную мощь. Все яснее становилось, что скоро придет естественная пауза в активных боевых действиях. С какими итогами шли мы к летней кампании? Что мог предпринять против нас враг на юге нашей страны? К выполнению каких задач должны быть готовы войска юго-западного направления? Эти вопросы были для нас тогда самыми важными и злободневными. От их правильного уяснения и разумного решения зависело в какой-то степени дальнейшее развитие событий на южном крыле Советско-Германского фронта. Сейчас, взявшись за перо, чтобы объективно и правдиво рассказать о сложных и вместе с тем очень неприятных для нас событиях, развернувшихся под Харьковом весной и в начале лета 1942 года, я понимаю, что задача эта нелегка, ведь с тех пор минули десятилетия. Думается, мы поступаем совершенно правильно, раскрывая перед широким кругом советских читателей и особенно перед новым поколением военных кадров всю картину искусно подготовленных и блестяще осуществленных Красной Армией операций, приведших нашу страну к победе над фашистской Германией. Однако мы не должны ограничиваться только освещением победных сражений и операций. Мы обязаны с такой же полнотой и объективностью рассказать и о досадных просчетах и ошибках, приводивших наши войска к крупным неудачам, рассказать так, чтобы наши молодые военные кадры извлекли необходимые уроки на будущее. К счастью, многие важные моменты рассматриваемого периода глубоко врезались в мою память. Кроме того, сохранились записи того времени. И, наконец, в архивах отложилось немало важных документов, помогающих с достаточной полнотой осветить все наиболее важные вопросы планирования и проведения Харьковской операции. В начале марта Ставка потребовала от военного совета представить доклад об оперативно-стратегической обстановке на юго-западном направлении и соображения о возможных задачах наших войск в предстоящую летнюю кампанию. На следующий день после получения этого запроса я был вызван главкому маршалу Тимошенко. Здесь же находился и член военного совета Хрущев. Семен Константинович, обращаясь ко мне, сказал: «На военном совете мы пришли к заключению, что для разработки доклада, который требует от нас Ставка, вероятно, с целью определения задач войскам нашего направления на предстоящую летнюю кампанию, целесообразно, кроме вас, привлечь также и Павла Ивановича Бодина». Я искренне порадовался тому, что в разработке столь ответственного документа будет участвовать Павел Иванович, способности и знания которого я ценил очень высоко. На следующий же день он прилетел из Воронежа, и мы явились к Тимошенко и Хрущеву, чтобы получить от главнокомандующего и члена военного совета конкретные указания по подготовке доклада. Семен Константинович начал с краткого подведения итогов нашего зимнего наступления. Он напомнил, что нам удалось на стыке юго-западного и южного фронтов глубоко вклиниться в расположение войск противника и создать прямую угрозу флангу и глубокому тылу его основной группировки, оккупировавшей Донбасс и побережье Азовского моря. Кроме того, маршал Тимошенко указал, что в зимнем наступлении войскам Юго-Западного фронта удалось занять выгодное исходное положение для дальнейшего развития успеха с целью овладения Харьковом путем охвата его с севера и юга. Далее главком обратил наше внимание на то, что немецко-фашистская группировка, участвовавшая в боях против войск юго-западного направления, понесла серьезные потери в живой силе, вооружении и боевой технике, и что без достаточно длительной передышки и получения крупных подкреплений из глубокого тыла, она не в состоянии перейти к решительным действиям. Военный совет считает, что с наступлением лета, продолжал Семен Константинович, гитлеровское командование, по всей вероятности, свои главные операции развернет на московском направлении с целью овладения нашей столицей. На юге против войск юго-западного направления, надо полагать, оно ограничится наступлением вспомогательного характера. Насколько нам известно, такого мнения придерживается и ставка Верховного Главнокомандования. Учитывая все эти обстоятельства, Тимошенко сказал нам, что если ставка своевременно и существенно подкрепит юго-западное направление резервами из центра и выделит необходимое количество людского пополнения, вооружения, боевой техники, боеприпасов, то мы сможем, используя результаты зимнего наступления, предпринять летом на юго-западном направлении ряд взаимосвязанных наступательных операций, чтобы освободить Харьков и Донбасс от немецко-фашистских оккупантов. Из слов Тимошенко и неоднократно дополнявшего его Хрущева, мы поняли, что, ставя эти задачи, они руководствовались не только чисто военно-стратегическими целями, но и необходимостью укрепления нашего военно-промышленного потенциала, чему должно было послужить возвращение стране всесоюзной кочегарки Донбасса и важнейшего индустриального центра, каким был Харьков. Исходя из этих установок, военный совет поручил нам подготовить соображения по организации наступления силами юго-западного направления в летнюю кампанию 1942 года, определить основные оперативные задачи, боевой состав войск каждого из наших фронтов и подсчитать, какие конкретно резервы пополнения личным составом, вооружение и боевую технику необходимо просить у ставки. Получив эти указания, мы с Павлом Ивановичем Бодиным, не теряя времени, приступили к разработке доклада ставки. Это была очень большая по масштабам и весьма ответственная работа. Предстояло подвести итоги зимней кампании, тщательно проанализировать создавшуюся на советско-германском фронте общую обстановку, попытаться установить, на каком стратегическом направлении и с какими целями гитлеровское командование может осуществить в летнюю кампанию свой главный удар. Итогом этого анализа должен быть ответ на вопрос, как в целом с наступлением лета начнутся и будут развиваться основные военные события на всем советско-германском фронте. На этой основе следовало определить в них место и роль войск юго-западного направления. Общая протяженность фронта, занимаемого к весне войсками направления, несколько превышала 1000 километров. На этом огромном пространстве мы имели 74 стрелковые и 18 кавалерийских дивизий, 480 танков и 800 боевых самолетов. В стрелковых дивизиях некомплект в личном составе доходил до половины от положенного по штатам. Только 3 дивизии были укомплектованы на 3/4 штатного состава. Войска всех наших 3 фронтов имели большой некомплект также и в вооружении материальной части. Особенно низка была у нас обеспеченность войск танками, противотанковыми и зенитными орудиями, минометами и пулеметами. Надо отметить, что почти треть нашего авиапарка составляли машины марки У-2. Эти самолеты самой простейшей конструкции, предназначавшиеся главным образом для обеспечения связи командования и штабов с войсками, из-за недостатка боевых машин широко применялись как ночные бомбардировщики. Против трех наших фронтов противник имел 64 дивизии, из них танковых 7, моторизованных 6 и дивизии СС-3, располагавших, по данным разведки, 450-500 танками. Общий некомплект личного состава у врага превышал 400 тысяч человек. Военно-воздушные силы гитлеровцев были представлены на юге 4-м воздушным флотом, который имел в строю свыше 1000 боевых самолетов. По нашей оценке, противник превосходил нас в танках, противотанковой артиллерии и особенно в количестве и качестве самолетов. К началу летней кампании соотношение сил могло, конечно, резко измениться. Это в решающей степени зависело от того, какие военно-политические и стратегические цели будут ставить перед собой на лето стороны на южном крыле Советско-Германского фронта, и в какой степени в связи с этим их войска могут быть усилены резервами из центра, а также других направлений. Для уяснения этих вопросов у нас не хватало многих весьма важных сведений. Мы не знали даже в самых общих чертах, какими людскими и материально-техническими ресурсами располагали у себя в тылу фашистская Германия и ее союзники для создания новых войсковых формирований, насколько возросли за зиму мощности промышленности вражеской коалиции в производстве вооружения и основных видов боевой техники, когда и в какой степени удастся им восполнить боевые потери в личном составе и вооружении, понесенные в ходе зимней кампании. Очень затрудняло правильную оценку возможностей врага и то, что мы тогда, основываясь на обещаниях наших союзников, полагали, что во второй половине 1942 года возможно будет открыть второй фронт, который мог бы оттянуть часть сил противника и его резервов на запад. О вероятности открытия второго фронта нам с Бодиным говорили Тимошенко и Хрущев. 12 июня 1942 года было опубликовано торжественное заверение правительств западных союзников об открытии в 1942 году второго фронта в Европе. Конечно, для оценки сил и средств противника мы вынуждены были пользоваться только теми сведениями, которые имелись у нас о непосредственно противостоящих нам войсках в полосах действий войск юго-западного направления и соседнего с нами Западного фронта, прикрывавшего московское направление. Что же касается степени возможного усиления основных группировок противника на советско-германском фронте за счет резервов из глубины Германии и союзных с ней стран, то наши прогнозы строились больше на догадках, нежели на реальных сведениях. По имевшимся у нас тогда довольно достоверным данным, было неоспоримо, что главная группировка немцев на советско-германском фронте по-прежнему прикована к московскому направлению. Мы с Бодиным пришли к выводу, что Тимошенко и Хрущев правы, считая, что овладение Москвой для гитлеровского командования остается первостепенной задачей, и что на южном крыле Советско-Германского фронта оно с началом летней кампании сможет развернуть только наступление вспомогательного характера. Эти соображения мы и положили в основу доклада. По мере надобности к нашей работе мы привлекали генералов и старших офицеров, опергруппы, командующих родами войск и служб юго-западного направления. При определении основных задач фронтов мы учитывали предложения их военных советов. В результате нам удалось к середине марта выполнить возложенные на нас задания. После внесения некоторых существенных поправок, военный совет юго-западного направления утвердил разработанный доклад. В этом документе, адресованном Верховному главнокомандующему Сталину, военный совет оценивал обстановку, сложившуюся в полосах действий войск юго-западного направления, в целом следующим образом. Задачи, поставленные на зимний период 1942 года войсками юго-западного направления, еще полностью не выполнены. В результате ряда предпринятых операций с ударами на важнейших и жизненных для противника направлениях, фронты юго-западного направления взяли в свои руки инициативу действий, нанесли противнику чувствительные потери и освободили от немецко-фашистских оккупантов значительную территорию. Особенно эффективными оказались действия на стыке юго-западного и южного фронтов, где нашим войскам удалось прорвать укрепленную полосу противника, нанести ему значительные потери и, овладев районом Алексеевская, Лозовая, Барвенково, лишить врага важнейшей железнодорожной магистрали Харьков-Донбасс и угрожать глубокому тылу его основной группировки, действовавшей в Донбассе и Таганрогском районе. Одновременно наши войска заняли весьма выгодное положение для развития наступления на Харьков. Только недостаток сил и средств не позволяет полностью использовать достигнутый успех как для окончательного разгрома главной группировки противника на юге, так и для захвата Харькова. В докладе военного совета указывалось и о возможных намерениях гитлеровского командования в предстоящую кампанию. По данным агентуры и показаниям пленных, противник сосредоточивает крупные резервы со значительным количеством танков восточнее Гомеля и в районах Кременчуг, Кировоград, Днепропетровск, очевидно, с целью перехода весной к решительным действиям. Трудно сейчас предугадать размеры этого наступления. Можно лишь предполагать, каковы будут вероятные направления действий и оперативно-стратегического устремления противника. Мы считаем, что враг, несмотря на крупную неудачу осеннего наступления на Москву, весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы. С этой целью его главная группировка упорно пытается сохранить свое положение на московском направлении, а его резервы сосредоточиваются против левого крыла Западного фронта, восточнее Гомеля и в районе Брянска. Наиболее вероятно, что наряду с фронтальными ударами против Западного фронта противник предпримет крупными силами мото-мехсоединений наступление из района Брянск и Орел в обход Москвы с юга и юго-востока с целью выхода на Волгу в районе Горького и изоляции Москвы от важнейших промышленных и экономических центров Поволжья и Урала. На юге следует ожидать наступления крупных сил противника между течением реки Северский Донец и Таганрогским заливом с целью овладения нижним течением реки Дон и последующим устремлением на Кавказ к источникам нефти. Этот удар, вероятно, будет сопровождаться наступлением вспомогательной группировки войск на Сталинград и десантными операциями из Крыма на Кавказское побережье Черного моря. Для обеспечения действий основных ударных группировок на Москву и на Кавказ, противник, несомненно, попытается нанести вспомогательный удар из района Курска на Воронеж. С выходом этой группы войск противника в район Воронежа, Лиски, Валуйки мы можем лишиться важнейших железнодорожных магистралей, связывающих Москву с Донбассом и Кавказом. Гидрометеорологические условия позволяют развернуть широкие боевые действия на юге в середине апреля и на севере в первой половине мая. Но, учитывая выгоды одновременного перехода в наступление больших сил на всех фронтах, можно предполагать, что противник начнет решительные наступательные действия в середине мая сего года. Переходя к определению стратегической цели действий войск юго-западного направления в летней кампании, военный совет считал, что хотя летняя кампания может ознаменоваться широкими наступательными действиями со стороны противника, войска юго-западного направления при существенном подкреплении их резервами ставки должны на первом этапе освободить от фашистской оккупации Донбасс и Харьков. Чтобы с наступлением лета приступить к широким активным действиям, военный совет просил ставку выделить из ресурсов центра стрелковых дивизий 32-34, танковых бригад 27-28, артиллерийских полков 19-24, боевых самолетов 756. Кроме того, для доукомплектования войск личным составом до 80% и вооружением до 100%, и спрашивалось и людского пополнения свыше 200 тысяч человек, большое количество вооружений, боевой техники, тракторов, автомашин и лошадей. Учитывая огромную роль авиации в намечавшихся операциях войск юго-западного направления, военный совет считал, что при получении 756 самолетов общее количество авиации юго-западного направления будет равно 1562 самолетам, что, по всем расчетным данным, является минимально необходимым для выполнения боевых задач. Кроме того, для нанесения ударов по авиации противника на аэродромах Конотоп, Кировоград, Кривой Рог, Николаев, а также по железнодорожным эшелонам и промышленным объектам, военный совет просил подчинить ему две дивизии дальних бомбардировщиков. Надо сказать, что, разрабатывая эти предложения, мы отчетливо понимали, какую большую опасность представляет для нас так называемый Барвенковский выступ, который в своем основании достигал 80 километров, был сильно вытянут на запад в сторону Лозовой и имел общую протяженность по фронту до 300 километров. Чтобы лишить противника возможности окружения наших войск, находящихся в этом выступе, мы предлагали перед началом летней кампании провести две частные операции, в результате осуществления которых имели в виду значительно расширить относительно узкое основание этого выступа. Исходя из предстоящих важных для войск юго-западного направления задач, военный совет просил ставку Верховного главнокомандования полностью удовлетворить нашу потребность в резервах и дать все необходимое для доукомплектования армии личным составом, вооружением, особенно танками и боевыми самолетами. Так выглядел в своих основных чертах доклад Военного совета юго-западного направления Ставки Верховного главнокомандования. В последней декаде марта главком и члены Военного совета направления получили вызов в Ставку. Но первым в Москву вылетел я, чтобы заблаговременно лично ознакомиться там с общей обстановкой на советско-германском фронте и выяснить возможности получения необходимых для нас подкреплений. Во время нашего полета из Сватова в Москву я с пристальным вниманием следил за местностью, расстилавшейся под крыльями самолета. Особое волнение вызвали районы, недавно освобожденные от оккупантов. Сердце сжималось от боли при виде тех разрушительных следов, которые оставили фашисты на нашей земле. Во второй половине дня наш самолет благополучно приземлился на одном из подмосковных аэродромов. Здесь нас встретил офицер генерального штаба. На следующий день меня принял начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников. Побывал я также у его заместителя, генерал-лейтенанта Александра Михайловича Василевского. О маршале Шапошникове, стиле его работы, личном обаянии, необычайной работоспособности, громадной военной эрудиции, разносторонних познаниях написано очень много. Почти все наши военные мемуаристы с большим уважением к человеческим достоинствам и военной одаренности Бориса Михайловича рассказывают о своих встречах с ним. Я могу лишь присоединиться к их добрым словам о маршале Шапошникове. Конечно, Борису Михайловичу в силу преклонного возраста и болезни было очень трудно справляться с той лавиной дел, которая ежедневно обрушивалась на него, главу генштаба, мозга армии, сражавшейся в невиданно трудных условиях. Однако у него была надежная опора, талантливый заместитель Александр Михайлович Василевский, который к этому времени накопил уже большой опыт работы в генштабе. Весьма важную роль сыграл Василевский в подготовке и осуществлении плана нашего контрнаступления под Москвой. С Александром Михайловичем я хорошо был знаком еще по учебе в Академии Генерального штаба. Маршал Шапошников и генерал Василевский, как мне представлялось, в своей деятельности взаимно дополняли друг друга. Оба были скромны и доступны для представителей нижестоящих штабов. С ними легко было вести обсуждение любых вопросов и проблем, связанных с фронтовыми делами.